Глава 15. Обмен. Времени до встречи с африканцами почти не оставалось, поэтому я быстренько перекусил и начал готовиться к выходу. «С тобой отправятся Фен и Самурай». Мэй встретила меня в портальном зале. Лысик и японец стояли под люстрой и гордо молчали, стараясь выглядеть круто. Ну, Самурай уверен так и сделал, а вот Фен вряд ли. Он просто думал. Между ними лежал камень подавления и возмущенно мигал рунами. «Не хочет в Африку, наверное. Как же я его понимаю?» «За нападение мы выменили компенсацию», – Мэй улыбнулась кончиками губ. «Ядра, сферы, редкие ресурсы и вещи, которые Атина от тебя забрал в Африке». И я хмыкнул. «Вот бы увидеть лицо Атина, когда ему озвучили условия обмена. Особенно если учесть, что не так давно мы нагло разграбили его город. Как бы старика удар не хватил». «Сколько у нас времени?» – спросил я. «Минут 5». Мэй посмотрела на Илонку. «Можно еще настолько же опоздать». «Отлично». Я прикрыл глаза. «Теперь проверим навык трансформация». Первое, что я понял, когда сконцентрировался на нем, навык сильно изменился. И я сперва разочаровался, увидев, во что он превратился. Теперь я не мог изменять свое тело. Навык воздействовал только на мою кровь. Вот черт, это из-за низкого процента слияния? Я заставил свою кровушку порезать кожу на руке и вылететь наружу. Хм, а почему контроль стал настолько легким? Я уплотнил кровь и придал ей трансформации прочность стального клинка. Подсознательно понимал, как это сделать. Вуш! Тонкая и гибкая, как волос, и прочная, как сталь, струйка крови, просвистев в воздухе, пронзила стену насквозь. Интересно. Я вытянул из тела больше крови и почувствовал, как заработало кроветворение. Кровь регенерировала, и я почти не ощущал ее нехватку. Круто! «Ну что там?» – спросила Мэй. К этому времени передо мной висел большой 1,5 метра в радиусе шар крови, а у меня лишь голова слегка закружилась. «Я могу изменять свойства, форму, состояние крови», – начал я рассказывать, изучая свою способность и все больше поражаясь. «В разумных пределах, конечно, сделать вязкой, твердой, парообразной, вскипятить, охладить, придать ей твердость камня, эластичность резины, липкость клея. Блин, куча применений. Если грамотно ее использовать, то можно значительно увеличить боевую мощь». Мэй что-то быстро напечатала в Илонке. «И контроль усилился в разы, смотри». Я напрягся, отдавая оба потока сознания на работу с кровью. Шар забурлил и начал изменяться, медленно принимая человеческую форму. И вот перед нами с Мэй появился мой клон, только из крови. «Неплохо», – кивнула аналитик, оценивающе разглядывая моего двойника. «Это не все». Я щелкнул пальцами, и поверхность клона пошла волнами. Красный цвет побледнел, проступили другие цвета. «Ого!» Мэй с удивлением смотрела, как мой клон превращался в мою точную копию. Даже Фэн с Самураем заинтересовались и подошли поближе. «Но как?» – с гордостью спросил я, оглядывая своего двойника, щеголяющего голым торсом. «Очень неплохо», – Мэй сделала заметку в Илонке. «Только ты не точную копию сделал», – она окинула меня взглядом. «Ты не такой накачанный, и лицо не полностью симметричное, чуть искривленный нос, губы неровные, левый глаз, если внимательно присмотреться, чуть больше правого». «А!» – я перебил ее и махнул рукой. Я знаю, как выгляжу. Тем более у меня взгляд фотографически точен. Лучше смотри, что дальше будет». Я щелкнул пальцами, и на моем клоне появились полные кровавые доспехи. Внутри меня распирало от радости. Навык трансформации оказался настоящей бомбой. Еще раз щелкнул пальцами, и два кровавых клинка влетели клону в руки. Еще щелчок, вокруг него закружились щиты. Еще он выпустил кровавый туман. «Офигеть!» – Мэй сглотнула. «Ты можешь использовать на нем свой классовый навык». «Он хуманизировал классовый навык», – подал голос Фен. «Ага», – согласился самурай. «Я не думал, что такое можно провернуть». Японец, китаец и Мэй задумались каждый о своем, а я продолжил. «Добавим чутка красочности». Я отдал приказ, и верхняя половина доспеха загорелась кровавым пламенем. «Скольких ты сможешь создать?» – отвлекла меня от иллюминации Мэй. «Одного», – с досадой скривился я. «Нужно один поток сознания наклона выделять». «Значит, тут не только классовый навык, но и влияние классовой характеристики», – пробормотал самурай. «Ну да, он прав. Без второго потока, который я получил, подняв дух до 50, я бы не смог такое провернуть». «А ты можешь сделать его больше? Изменить форму?» – продолжила расспросы Мэй. «Да». Я вытянул обе руки, и из них хлынула кровь. Она вливалась в моего клона, и он начал расти. Я оборвал поток крови, когда почувствовал головокружение. Но результат налицо. Перед нами стоял 5-метровый гигант. «А демонов ему отдать можешь?» «Не знаю». Я выпустил своих гончих, и они легко запрыгнули в кровавый туман гиганта. «Еще и добавил классовый навык второстепенного демонолога», — цокнул языком самурай. «На каком расстоянии ты можешь управлять им максимальное?» — Мэй деловито печатала на нейлонке. «Ну, я задумчиво почесал подбородок. Надо проверять, 100 метров точно держит, но чем дальше, тем слабее связь». «Поняла. Давай попробуем использовать трансформацию по-другому. Создай гранату, которая при взрыве выстрелит во все стороны кровавыми осколками, и придай им свойства металла». Я завис. «Это как?» «Гранату создать могу». Я вытянул руку, и над ней появился кровавый шар, который медленно приобрел сперва форму, а затем и цвет стандартной зеленой лимонки. Но как вложить в нее функцию взрыва? «Не получается. Ты же легендарный навык поглотил. Попробуй, вдруг выйдет». Я вытянул один поток сознания из склона и оба вложил в гранату, пытаясь провернуть то, на чем настаивала Мэй. Но ни хрена не вышло. «Надо узнать принцип действия гранаты», – покачал я головой, «и попробовать придать свойства всем отдельным частям. Просто так сделать гранату не выйдет, это точно». «Жаль», – Мэй расстроилась. «Я думала, что с легендарным навыком такое получится». «Если буду использовать один поток сознания на снаряде и непосредственно контролировать в нем все процессы, то я смогу сделать так». Я проверил через алтарь, есть ли за стеной кто, и бросил лимонку в пустой конец зала. Бах! Она упала и взорвалась сотней острейших осколков, но я контролировал, чтобы они случайно в нас не попали. Бах! И в следующее мгновение эти осколки вспыхнули красным пламенем. «Тебе нужен прямой контроль», — поняла Мэй. «Но в теории ты же можешь наделать кучу таких гранат и раздать нашим людям, если заранее наделишь кровь разными свойствами». «В теории да, но надо проводить испытания». Я подключился к алтарю. После взрыва пол стены снесло, надо бы восстановить. Хорошо хоть додумался не к внешней стене кидать, осколки ведь могли и вниз упасть. Сейчас просто времени совсем нет. В следующий раз испытывать подобное буду на улице, и я дрожалка. Андрей, мы уже опаздываем, я пишу портальщику. Давай. Я закончил восстановление стены, повернулся к кровавому гиганту и засунул его в пространственное кольцо. Возьму его с собой, вдруг понадобится. Только перед этим пришлось демонов вытащить, их в кольцо нельзя убрать. Вскоре к нам пришел повелитель порталов, вежливо пожал мне руку, многозначительно смотря на меня и двигая бровями. Напоминает о договоренностях, конспиратор хренов. «Очень рад вас видеть», – сдержанно поздоровался он, продолжая держать мою руку. «Можете проходить в портал, все правила соблюдены». «Я тоже рад вас видеть», – важно ответил я. «В вашей репутации у меня нет сомнений». «По моему личному мнению, вы один из самых...» «Андрей!» – раздался в ушах голос Мэй. «Да, вот». Я неловко отпустил его ладонь. «Блин, что-то меня в последнее время дурачиться тянет. Раньше как-то времени не было. То город от орды зомби спасал, то негров по Африке гонял. Еще и Аню нагло сперли из моего дома, у меня из-под носа. Жуть, короче». «Мне всегда хочется хрень нести, когда хрень случается». Мы с самураем и Феном, который тащил в руках замотанный в тряпки камень, вошли в портал. Маскировка у легендарного артефакта вышла не ахти, но зато скрывает руны. Хотя я уверен, что африканцы и так бы ничего не поняли. «Опять жара!» – недовольно буркнул я и поморщился. Мы вышли на песчаном берегу какого-то острова. Чуть впереди виднелась круглая платформа из белого камня, а метрах в 100 за ней – тропический лес. Только недавно из Африки вернулся, где под землей спит огромная змея, и снова в Африку. Кстати, а вдруг это не змея, а червяк? Или подземная каракатица? Я не успел додумать гениальную мысль, как почувствовал дикую ненависть в свой адрес, прям осязаемую, и сразу понял, от кого она исходит. Из зарослей к нам вышли трое – лев, Атина и белая обезьяна, и у последней на спине я увидел камень разума. Отлично! «Друзья!» – портальщик подошел к платформе. «Можете провести обмен на этой площадке. Прошу следовать правилам и не предпринимать никаких боевых действий. Также прошу следовать букве договора». Я выразительно посмотрел на льва и протянул ладонь. Тот рыкнул, но потянулся к пространственному мешочку на поясе и достал оттуда увесистый рюкзак. Замахнулся и зло бросил мне. «Ну точно зверь. Не может инстинкты сдерживать». Я легко поймал этот рюкзак и открыл его. Маска демона, корона короля, плащ духа, жилет защиты. Доставая один предмет за другим, я прям чувствовал, как градус ярости Атина растет. Блин, вот бы он взорвался. Ну или хотя бы тромбик какой-нибудь в мозге оторвался. Но хрен там, выдержал гад. «Компенсация принята», – холодно бросил я, убирая рюкзак в кольцо. «Моего браслета заморозки внутри не оказалось, к сожалению. Там еще 2 заряда оставалось, когда его с меня в Африке стянули. Сейчас подобный артефакт почти нереально найти, он очень редко выпадает. Но устраивать сцену я не стал, толку нет», – посмотрел на лысика и кивнул. Фен молча вышел вперед и положил камень подавления на выемку в платформе. Внутри все замерло. А если заметят, что камень с хозяевами, вероятность мизерная, но кто знает. Вдруг среди африканцев есть кто-то с крутыми навыками идентификации. Одновременно с Феном к платформе подошла белая обезьяна с камнем разума. Когда она клала камень в другую выемку, в ее глазах я четко видел сомнение. Видимо, она поумнее льва и почувствовала подвох. «Прошу шаг назад», – важно сказал портальщик. Фен и обезьяна отступили, и повелитель порталов коснулся платформы. Она с едва слышимым скрипом сделала полный поворот вокруг оси. «Можете забирать». Портальщик театрально встряхнул рукой и отступил. «Вот позер». Фен взял камень разума, а обезьяна – камень подавления. Я напряженно наблюдал, как китаец подходит к нам. И вот, когда он встал позади меня, лев атаковал. Мое тело среагировало быстрее, чем разум. Скачок. Я оказался перед портальщиком и создал щит, наделяя его прочностью стали. Бах! Кулак льва разбил его, но этого мгновения хватило, чтобы портальщик среагировал и использовал какой-то артефакт. Флоп! Он с хлопком исчез, и нас осталось шестеро. Лев уже не спешил. Я увидел, как позади него из леса вынырнула змея, скрутилась вокруг камня подавления и на огромной скорости скрылась в зарослях. Лев же разминал кисть и с безумной улыбкой смотрел на меня. «Тут нет алтаря», – прорычал он. «А мне он и не нужен», – насмешливо бросил я, вытащил из кольца гиганта и перебросил один поток сознания на него. Одновременно с этим позади полыхнуло золотом. Фен начал действовать. Бах! Я резко отпрыгнул назад к камню разума, и мой клон взорвался на тысячи горящих лезвий, вместе с этим выбросив в воздух огромное количество кровавого тумана. Блин, сюда бы леви! Я почувствовал холод, и ко мне понеслась волна льда. Сбоку сверкнуло золото, лев и Фен сошлись в схватке. «Сдохни!» – раздался крик, пропитанный ненавистью, и из тумана, следуя сразу позади волны льда, вынырнул Атина. Он совсем не походил на себя. С черным телом, щупальцами вместо ног и перекошенным лицом из его тела непрерывно выпрыгивали черные демоны. «Взрыв!» Я сжал кулак, и часть тумана взорвалась, уничтожая лед и травмируя Атина и его демонов. «Мой!» Самурай, одетый в мигающие традиционные самурайские доспехи, на почти невидимой глазу скорости рванул к Атина. Я усмехнулся. «Хотите поиграть? Ну, держитесь!» Все это время мой второй поток сознания следил за одним лезвием из крови, который воткнулся недалеко от белой обезьяны. Когда мой клон взорвался, она покрылась ледяным доспехом, и вокруг нее появилась сфера холода, которая нивелировала мое кровавое пламя. Сразу после этого обезьяна послала в мою сторону ледяную волну, а затем начала закручивать перед собой снежный торнадо, готовя что-то убойное. Но хрен тебе! Зона отрицания. Я указал пальцем на обезьяну и активировал навык. Лед вокруг нее взорвался, и она растерялась, оставшись совсем без способностей. Этого мне хватило. Используя второй поток сознания, я резко выдернул лезвие из песка и трансформировал его. Даже стоя в сотни метров от обезьяны, я услышал свистящий звук и хлюпанье. Нить из моей крови отрубила обезьяне голову. Я усмехнулся и переключил внимание на битву. Лев и Фен мутузили друг друга, но китаец явно проигрывал без своей демонической силы. Клоны желтой смерти наседали отовсюду, и Фену приходилось защищаться своим образом Будды. А вот самурай Сатина справлялся. От него выстреливали десятки стальных дуг, скашивая демонов как траву. Так резво начавший Атина сейчас спешно отступал, защищаясь своими чернилами от атак самурая. А ведь японец даже не использовал свой голос для атак, давил только основным классом. Я поднял руку, создавая в воздухе десятки кровавых нитей и придавая им свойства стали. Обзор сильно ухудшился из-за поднявшейся пыли и моего кровавого тумана. «Андрей, Фен предупрежден», – тут же отреагировала Мэй. «Сдохни!» Я махнул рукой в сторону льва. «Визжж!» Я отдал один поток сознания одной нити и управлял ею, пока вторым придавал общее направление остальным. Фен среагировал сразу. Во все стороны брызнули черные лучи, отбрасывая львов, а следом татуировка архитектора на шее Фена засияла, и в воздухе появилось гигантское золотое колесо Дхармы. Тяжелая аура опустилась на поле боя и сковала львов. «Андрей, вам надо уходить!» Одновременно с выкриком Мэй произошло сразу несколько вещей. Мои кровавые нити добрались до львов и покрошили их на куски. Из джунглей раздался звериный рев, а со стороны океана завыл морской мутант. Я быстро оглянулся и увидел, как на берег несется волна высотой в сотни метров. Твою! Затрещали деревья, и из леса на нас выбежали десятки зверей. Львы, обезьяны, грызуны. И все они были мутантами. Кто горел, кто отливал серебром, кто был покрыт туманом. «Мать!» – выдохнул я и выбросил руки вперед, собирая всю кровь в округе в гигантские щиты. «Андрей!» – ко мне рывком переместился запыхавшийся самурай и одновременно с ним объятый золотым светом китаец, который по дороге захватил камень разума. «Андрей, портальщик!» – вскрикнула Мэй. И рядом появилась арка. Мы втроем ринулись туда, и она схлопнулась за нашими спинами. «Сука!» – в сердцах выкрикнул я, когда меня с соленой и красной водой вынесло вперед и шлепнуло о стену портального зала башни. Прежде чем закрыться, арка пропустила через себя большую волну, а потом еще и оттяпала голову неудачливому мутанту. Вот вода и красная. Я поднялся на ноги, отплевываясь. Рядом вставал недовольный самурай, ругающийся на японском. Ему больше всех не повезло. Его доспех перестал действовать незадолго до появления арки, поэтому японец промок до нитки. Единственный, кому было пофиг, Фен. Он умудрился остаться сухим и не упасть. Вдобавок он и камень разума прихватил с собой. Вот ушастый гусь, опять меня переиграл по всем фронтам. Я недовольно посмотрел на него и перевел взгляд на повелителя порталов Алекса Крита. Рядом с ним стояли Мэй и Лера, и все трое были по щиколотку в воде. Комнату затопило. «Спасибо», – искренне поблагодарил я Алекса. «Это тебе спасибо», – покачал головой портальщик. «Ты спас мне жизнь». «А», – я отмахнулся, – «уверен, что у тебя есть артефакты, которые в случае смертельной опасности тебя телепортируют». «Да и спасал его я не специально. Говорю, тело само двигалось. Рефлексы, что еще сказать?» Алекс не стал отрицать, но и смотрел он теперь на меня немного по-другому. «Мэй, лев помер?» «Нет, но остался без руки и сильно ранен». «Хоть что-то», – пробормотал я, убирая всю лишнюю кровь в кольцо. «Пригодится». «Я расскажу всем, что сегодня случилось», – зло выплюнул Алекс. «Посмотрим, как после такого они договора с другими городами заключать будут. Им же никто не поверит». «Ты лучше покажи, что так делать не стоит», – посоветовала Лера. «Не оставляй безнаказанным». «Да, вы правы», – Алекс топнул ногой. «Закинь гранаты в их комнаты», – продолжала давать очень ценные советы Лера. «Обнеси их сокровищницу, ты же повелитель порталов. Покажи всем, что с тобой нужно считаться». «Вы полностью правы», – Алекс обозначил полупоклон Лере. Я про себя улыбнулся, представляя, как этот забинтованный парень африканцев закошмарит. «Мэй, что дальше по плану?» Я посмотрел на аналитика. «Леви еще у механика, трупы в первом не собраны», не скрываясь от портальщика, ответила Мэй. У нас теперь есть камень разума. Что делать с ним будешь?» Я подошел к Фену, поотечески похлопал его по плечу и принялся рассматривать камень разума. Такой же, каким я его помнил у гориллы. Синий камень с метров в высоту и полметра в ширину. Голубые руны на нем совершенно не походили на те, что были у камня подавления, и мерцали более нежным цветом. «Мэй, а есть классы, связанные с рунами?» «Есть», – кивнула аналитик, – «но я слышала только о бронзовых мастерах рун. Они довольно слабы и могут придавать некоторые свойства предметам, не более». «Хм, интересно». Я пригляделся. «Камень разума – легендарный артефакт. Действует на все расы, кроме людей. Тип аура, диапазон вариативно». Необычная надпись, и то, что людскую расу обделили аурой, обидно как-то. Может, я тоже хочу поумнее стать? Я вызвал алтарь темной сферы и первым делом убрал чертову воду из комнаты. Быстро нашел надпись. «Внимание! На территории вашего замка найден камень разума. Желаете интегрировать его в алтарь города Сангис?» «Мэй, свяжись с гориллой», – решил я. «Мутанты острова вряд ли вступят в наш клан, но союзниками, думаю, они стать не откажутся». «Конечно», – кивнула Мэй, – «и в ближайшей войне с зомби они пригодятся. Это правильный выбор». «Камень разума нам не так полезен», – я задумчиво почесал щеку. «Но все же договорись с гориллой, что мы имеем право поселить рядом с ним наших представителей, будь то мутанты, монстры или даже зомби». «Думаю, что вожаки острова не будут против», – улыбнулась Мэй. «Так, что там дальше, Америка?» «Да, Андрей, Америка. Китайцы отписались. Они готовы тебя принять». «Отлично!» – я зло усмехнулся. «Ну, наконец-то! Сколько же я ждал этого момента!»